и скорее всего на это могла повлиять его броня», – задумчиво сказал Клинт, видя, как изменилась упомянутая броня. «Жутковато. Странные все такие у него способности». Немного помолчав, наблюдая за записью, двое агентов думали о том, как поступить с Демианом. Не придя к какому-либо решению, Клинт решил узнать мнение директора, как с ним поступить. Фьюри ответил не сразу. Сперва он обдумал все, что узнал. «Пусть пока восстановится. В зависимости от его состояния отправь его в отпуск. Сейчас он не самая важная наша проблема». У Фьюри в тот момент пронеслась мысль о недавно найденном символе Америки и начале работ с одним примечательным синим кубом. По сравнению с этим, Демиан Рид не так уж и важен, пусть и обладает выдающимися способностями. «Я вас понял, директор». Глава 24. «А-а-а, наконец-то дом. Черт бы побрал этих яйцеголовых». Еле отбился от их попыток провести обследование. «Хрен им. К тому же частично я и сам смог разобраться, что со мной произошло. Если обобщить, то я вошел в симбиоз с десятым, активировав при этом некий режим, типа тех, когда Драгонслиер используют новый элемент, к примеру тот же Нацу, после того как поглотил молнии Лаксуса. Но это не все. В момент симбиоза мы с десятым обменивались между собой энергией. Он передавал мне энергию из своего ядра, я ему свою ману. И при этом, после того как я деактивировал режим, надо будет его как-нибудь назвать. Короче, после окончания боя, часть энергии десятого осталась в моем теле и оказала на меня влияние. Я стал чуть быстрее восстанавливаться, совсем немного, ибо даже после двух дней сидения в броне, под присмотром врачей, я так и не смог полностью восстановиться. Только после того, как все убедились, что я не загнусь без посторонней помощи, меня таки решили отпустить. По ощущениям, мне еще неделю восстанавливаться точно, чтобы наверняка, сказал, что нужно минимум две недели. После чего мне выдали три недели на отдых, две на восстановление, одну на возвращение формы, чем я и воспользовался, почти сразу свалив домой, перед этим получив пополнение счета за миссию. И вот я наконец зашел к себе в квартиру, запер дверь и полез в душ. Все два дня, что я просидел на базе щита, я не снимал броню, а значит и помыться не мог. Десятый вообще довольно быстро восстановился после боя, после чего начал лечить уже меня. Когда я отправил его в инвентарь, вдруг появилось чувство, что я стою голым, будто без кожи остался. Некомфортно капец как, но это ощущение через пару минут пропало. Стоя под включенным душем, я уже в который раз начал сканировать свое тело магией. Пусть анализ и медицина это не мои специальности, но уж что-то из ряда вон, даже я смогу заметить. И заметил, та часть тела, которая должна быть лакримой, стала ощущаться как по-другому. Заметил я это еще на базе, но не придал значения. Сейчас в спокойной обстановке, без снующих повсюду яйцеголовых, я могу подумать над возможной проблемой. Очевидно, что энергия Кайдзю как-то повлияла на лакриму, вопрос в том, как именно она повлияла. Что изменилось, не могу сказать. В системе, кроме парочки подросших в уровне навыков, нет ничего нового. Вот и получается, что я знаю о наличии проблемы, а как ее решить в душе не представляю. Конечно, можно было согласиться на помощь врачей и ученых щита, но как я уже не раз говорил, я им не доверяю в этом вопросе. Даже не будь они поголовно связаны с гидрой, я бы вряд ли позволил им себя изучить. Вдруг они из моей крови создадут других убийц драконов, мне конкуренты не нужны. Но это так, из разряда конспирологических теорий. Так, нахер, хватит уже об этом думать, мне нужен отдых. Выключив воду, я начал приводить себя в порядок. Закончив, я глянул на себя в зеркало, а я неплохо подрос, уже почти 1,80 м, довольно подтянутый. Не культурист, конечно, но все равно неплохо, особенно когда я знаю, на что именно мое тело способно. Волосы немного отросли, не совсем уж длинные, но подстричься не помешает. Закончив с водными процедурами, решил наконец-то поспать. Опять же, за последние пару дней я так и не сомкнул глаз, поэтому спать мне хотелось дико. Стоило только лечь, как через несколько секунд, я уже отправился в царство снов. Следующие две недели прошли довольно однообразно. Я по большей части сидел дома, стараясь лишний раз не напрягаться. Решил потратить это время на играми, фильмами и тому подобным. В школу я не ходил, так как официально я попал под машину, но уже через пару дней меня выпишут и я снова погружусь в школьные будни. Зачем мне вообще школа, если я могу воспользоваться услугами щита и получить диплом на халяву? Все просто, мне нужна разгрузка. Что-то, что поможет мне отвлечься от проблем и работы. Пусть временами это и не всегда получается. Ну а еще мне очень хочется посмотреть на становление одного из культовых героев вселенной Марвел. Если я правильно все рассчитал, то уже в следующем учебном году наш класс наконец попадет на ту самую экскурсию в Аскарп. Как бы предвзято я ни относился к Пауку, я не могу не признать его важности для мира. Как правило, Питер Паркер занимает значимое место в истории того или иного мира. И мне хочется увидеть это лично. Серьезно, я стал ловить себя на мысли, что находясь в обществе знакомых мне персонажей, я будто смотрю одну из экранизаций комиксов. Правда, почему-то такое ощущение у меня возникает только когда я нахожусь в школе. Может, это потому, что здесь я больше в роли зрителя, нежели участника. Но я снова отвлекся. Что касается Паркера, я не буду как-либо ему мешать. Тырить паука и занимать его место я не буду. Да и не факт, что паук меня выберет. Там какая-то непонятная фигня с тотемами, вампирами и мультивселенной. То есть тема, с которой я знаком поверхностно и в основном за счет мультов про Майлза Моралеса. Я и так всеми силами пытаюсь ограничить свое влияние на мир, что, к слову, получается так себе. Но раз уж ко мне до сих пор не заявился кто-то вроде древней или древнего, значит, пока я не сильно что-то поменял. От всех этих размышлений мне захотелось поесть. Не став терять время, я пошел на кухню, что-нибудь пожевать. Вообще квартирка мне досталась хорошая, пусть и однокомнатная, но довольно просторная для одного человека. Кухня, ванная и уборная в ней находятся отдельно. Вот только дойти я не успел. Меня прервал дверной звонок. Интересно, кого это принесло? Кто-то из щита. Вряд ли, они бы просто позвонили. Из школы, тоже мимо. У меня там, конечно, есть несколько знакомых, но чтобы они ко мне подходили, тоже вряд ли. Может, кто-то из мутантов? Кстати, возможно. За дверью я четко ощущаю, что пришедшая женщина, точнее девушка, точно обладает какими-то способностями. Ее аура отличается от обычной, пусть и не так сильно, как у других мутантов. Значит, способность у нее не особо сильная. Хммм, откуда это ощущение, что я уже где-то ее видел? Ладно, хватит гадать. Подойдя к двери, я глянул в глазок. Сперва я не понял, кто именно ко мне пришел, но немного покопавшись в памяти, естественно, под ускорением сознания, я вспомнил, где видел эту девушку. После этого я открыл дверь и увидел на пороге девушку лет 25-30, одетую в обычные синие джинсы, синюю клетчатую рубашку и одетую сверху кожаную куртку. У нее были длинные черные волосы и карие глаза. Она осматривала меня, как и я ее, и, похоже, узнала меня, хотя некоторые сомнения у нее и остались. Мы бы так и продолжили смотреть друг на друга, не прерви я эту, немного неловкую, тишину. Я, конечно, тогда сказал, что может мы еще увидимся, но не думал, что это реально произойдет. Жизнь Джессики была далеко не сладкой, по крайней мере последним лет 16 точно. Если до этого у нее все было хорошо, у нее были родители, брат, то после той злополучной аварии, в которой все родные девушки погибли, все пошло наперекосяк. Сперва Джессика какое-то время пробыла в коме, а после того, как очнулась, узнала, что стала сиротой. Затем ее удочерила одна противная актриса, о которой девушка старалась особо не вспоминать. Но был и положительный момент. У Джессики появилась подруга, Триш Уокер. Она была дочерью Доротеи Уокер и сводной сестрой самой Джессики. И в целом, не считая конфликтов с приемной матерью, все было довольно неплохо. Если бы не одно «но», в какой-то момент Джессика обнаружила у себя странные способности. Она вдруг стала очень сильной. Сперва она испугалась, не понимала, что с ней происходит. Но немного позже смирилась с этим, посчитав, что она стала мутантом. Возможно, авария стала причиной проявления ее способностей, благодаря чему Джессика и смогла выжить. В общем и целом, у девушки были трудности. Закончив школу, она не знала, куда себя деть. Триш постоянно подначивала ее стать супергероем, даже как-то костюм раздобыла для этого. Она вообще довольно ярко, в хорошем смысле, отреагировала на способности девушки. Пару раз Триш даже в открытую признавалась, что хотела бы обладать способностями. Она была сильно увлечена всей этой темой с супергероями, в отличие от Джессики. Она не видела себя героем. Так бы и продолжалось, если бы однажды Джессика не спасла девочку. Это событие показало Джессике, что она и вправду может помогать людям. Только одеваться для этого в костюм она все равно не собиралась. Ей это казалось глупым. Спустя какое-то время она снова спасла человека. Какие-то уроды толпой избивали парня, и Джессика вмешалась. Если бы она знала, что этим действием привлечет внимание одного очень страшного человека, может, она бы и не влезла бы тогда в драку. Килгриф, он. У Джессики даже не было слов, чтобы описать все, что она о нем думала. Он был ужасен, как и его способность. Он буквально держал ее в рабстве, контролируя сознание девушки. Несколько месяцев она была его послушной куклой, с которой Килгриф мог делать все, что захочет. Так бы продолжалось и дальше, если бы тогда все не изменилось в один момент. Килгриф приказал Джессике найти одну девушку, и Джессика ее нашла. Когда ей отдали приказ убить бедную девушку, она его исполнила, не могла не исполнить. В тот момент в ее голове будто сработал переключатель. Она наконец смогла прийти в себя и вырваться из-под контроля. И вот когда она уже хотела поквитаться со своим обидчиком, появился он. Молодой парень, даже скорее подросток. Случайно он там оказался или нет, неважно. То, что он тогда сделал, навсегда осталось в памяти девушки. Он не просто смог противостоять влиянию Килгрива, казалось, он вообще не заметил его. А то, что было после, до сих иногда кажется нереальным. Он пробил рукой тело Килгрива, а после сжег его. Парень был мутантом, и, похоже, довольно сильным. Вообще Джессика считала, что убийство – это плохо, даже если без этого не обойтись. Но несмотря на это, ей было хорошо, когда она смотрела, как ее мучитель сгорает заживо. Не успела девушка опомниться, как огонь погас, оставив после себя пустоту. А неизвестный мутант просто взял и ушел, как ни в чем не бывало. Сказать, что произошедшее повлияло на девушку, это ничего не сказать. После этого походы к психологу были ожидаемым исходом. Правда, Джессика не верила, что это ей как-то поможет. Чем ей поможет произношение улиц, на которых она жила? Не помогало ей это. Очень часто ей казалось, что Килгриф не погиб в тот день, что все произошедшее всего лишь иллюзия. Желая узнать наверняка, Джессика решила найти того самого мутанта, который, можно сказать, спас ее в тот день. Поиски были довольно сложными. Парень, как оказалось, не сидел на месте, часто меняя место жительства. Хотя это и не удивительно, учитывая, кем он был. Джессика решила начать поиски с того места, где она видела его в первый и последний раз. Начиная оттуда, она смогла, не без помощи одной своей знакомой, с помощью камер видеонаблюдения отследить то место, куда пошел парень. Когда она нашла его жилье, он там уже не жил. Неудивительно, ведь с того дня прошел не один месяц. Но девушка не сдалась. Она продолжила искать. Она даже смогла узнать имя того мутанта. Как-то раз она решила просмотреть список известных мутантов. Там, правда, в основном были те, кого объявляли в розыск. Но в последнее время подобное перестало происходить. Но вот списки с именами все равно остались в общем доступе. Ей просто повезло случайно наткнуться на фото со знакомым лицом. Пусть он и был на ней немного моложе, чем она запомнила, но это точно был он. Демиан Рид, так звали этого парня. Он и впрямь оказался мутантом, с которого около года назад сняли обвинения и перестали преследовать. Как, впрочем, и многих других мутантов. Зная его имя и примерную внешность, пользуясь парочкой полезных знакомств, спустя почти месяц поисков, она смогла найти его нынешнее жилье. Пару раз она приходила туда, звонила, стучала, но ей никто не ответил, никого не было. Она даже подумала, что ошиблась, или что парень уже переехал. Но, как оказалось, Джессика зря паниковала. Через пару дней Демиан наконец объявился. Ей повезло, что она решила подольше понаблюдать за квартирой. Она почти сразу его узнала, даже несмотря на то, что парень подрос за это время. Она хотела к нему подойти, но вовремя заметила состояние Демиана. Он был очень уставшим. Джессика посчитала, что раз он все-таки вернулся сюда, значит, у нее еще будет возможность с ним встретиться. Она почувствовала, что парню нужен отдых, вот она и решила немного повременить со встречей. Пусть ей очень хотелось обратного. Она еще пару раз приходила понаблюдать за его квартирой, чтобы убедиться, что он еще здесь. И вот спустя пару дней она решилась сделать то, что задумала. Позвонив в звонок, Джессика стала ждать. Не прошло и двух минут, как дверь открылась и она увидела его. Он был немного выше ее ростом, что немного удивляет, учитывая его возраст. Ему вроде сейчас около 15 должно быть. Почему-то девушка не могла начать разговор, что-то ей мешало. Джессика посмотрела в глаза парня. Он ее узнал. Точно узнал, после чего решил нарушить образовавшуюся тишину. Я, конечно, тогда сказал, что может мы еще увидимся, но не думал, что это реально произойдет. Взяв себя в руки, Джессика спросила: «Так ты помнишь меня?» «Помню. Такое сложно не запомнить. Вопрос лишь в том, зачем ты ко мне пришла?» В голосе парня было легко отличить интерес. «Не просто так ведь ты потратила время и силы, чтобы меня отыскать?» Немного подумав над ответом, Джессика сказала: «Я, мне нужно с тобой поговорить». Несколько секунд они смотрели друг на друга, а после Демиан отошел в сторону, освобождая проход в свою квартиру. «Заходи, негоже о подобном в коридоре говорить». Глава 25. «Так о чем ты хотела поговорить?» Я поставил перед Джессикой чашку с кофе и сел за стол напротив нее. «Я бы хотела узнать о том дне, когда мы встретились в первый раз». Понятно. Хочешь спросить о том уродце, который на разум влиять мог?» «Да, о нем». Сделав паузу, она сделала глоток из чашки, видимо, собираясь с мыслями, а после продолжила: «Я хочу узнать, действительно ли он мертв?» «Вот оно что. А почему ты вообще думаешь, что он мог выжить?» На кухне опять стало тихо. Джессика опять задумалась над ответом, а я не собирался ее торопить. К слову, она так и не представилась. Видимо, для нее сейчас узнать ответы куда важнее правил приличия. Ну, ее можно понять, учитывая, через что она прошла. «Мне часто снится сон, в котором он все еще жив, и там он из раза в раз берет надо мной контроль. Из-за этого я не могу нормально спать. Мне постоянно кажется, что он где-то рядом, наблюдает за мной». Девушка очень напряглась. Эти слова даются ей с большим трудом. Из сериала я помню, что она не любила показывать слабость, ну, по крайней мере, мне так казалось. Неудивительно, что она так нервничает. Она ведь буквально душу изливает совершенно незнакомому человеку. «Я просто хочу убедиться, что он действительно мертв, перестать наконец бояться его». Треск, и она сломала чашку. «Блин, мне же это убирать». Извини, я просто...» «Забей». Я поднялся со стула и полез выискать тряпку для разлившегося кофе. «Я, конечно, не знаю, что он с тобой делал, но не нужно быть гением, чтобы понять, насколько нелегко тебе пришлось. О, а вот и тряпка. Так, надо быстро вытереть, пока не засохло. Если для тебя это так важно, то могу тебя заверить, он мертв. В этом можешь быть уверена, в конце концов ты ведь видела, как он умер. Правда, я не знаю, как тебе это доказать. От его останков я вроде в тот же день избавился». Пока приводил кухонный стол в порядок, Джессика погрязла в своих мыслях. «Что ж, пусть осознает произошедшее, пусть и иного рода, но у меня тоже были подобные травмы, так что в чем-то я ее могу понять. Хм, наверное, стоит ее пока оставить». Допив свой кофе, я ушел в гостиную, которая по совместительству была моей спальней. «Так, посмотрим, что у нас в новостях». Минут пять я листал каналы в поисках чего-то интересного. Попалась парочка репортажей про Старка, о политической ситуации в стране, и все в таком духе. В итоге я остановился на каком-то детективном сериале, а спустя еще где-то минут 15-20 ко мне присоединилась моя гостья, сев на другой конец дивана. Вот так мы и сидели, смотря в зомбоящик, пока Джессика не решила подать голос. «Я тебе верю». «Я верю, что этого человека больше нет, и спасибо за это». «Хах, что смешного? Просто, ты первый человек, который благодарит меня за чье-то убийство. Непривычно немного. Может, это у меня с ней стиль общения такой, сказать пару фраз и молчать какое-то время? Просто пока именно так мы и общаемся. А ты многих убил?» «Да, многих». «Как ты с этим живешь? Если ты про то, чувствую ли я вину или что-то в этом роде, то нет. Мне по большому счету нет дела до тех, кого я убил, ибо среди них по большей части бандиты и мутанты-террористы. Не вижу смысла о них переживать». «Вот как», задумчиво сказала Джессика. «Давай-ка сменим тему. Я вот до сих пор не знаю, как тебя зовут». Видимо, мое небольшое откровение немного ошарашило девушку, отчего она не сразу отреагировала на мои слова. Точно, меня зовут Джессика. А ты Демиан, верно?» «Ага». «Слушай, а почему ты вообще решила меня найти?» «Ну просто, ты ведь могла получить ответы, просто посмотрев видео с камер, разве нет?» «На той улице их не было. Я просто запомнила, в какую сторону ты ушел, а там уже дело техники. И часто тебе людей искать приходится, когда как? А ты часто ходишь по улицам и людей сжигаешь?» «Хо, она меня подколоть пытается? Неужели у нее настроение поднялось, или это какая-то защитная реакция?» «Когда как?» — ухмыльнулся я. «Мы еще около часа потратили на разговоры о всяком, по типу проблем людей со способностями. Обменялись историями о своих нелегких судьбах. Она рассказала об аварии, Я о том, как по собственной глупости попал в розыск. Короче, разговор выдался довольно интересным. Нам обоим нужно было выговориться, что мы и сделали. Я даже поймал себя на мысли, что уже давно вот так просто не общался с кем-то. В общем, с Джессикой мы расстались хорошими знакомыми, так точно, даже номерами обменялись. Так, на всякий случай. А что, не вижу ничего плохого в подобном знакомстве. Да и сама Джессика, как по мне, неплохой человек, так что ей я в случае чего буду рад помочь. Остаток дня я провел за просмотром того детективного сериала, который увидел ранее. Интересная штука оказалась. Ну а следующие пару дней я потратил на простенькие физические тренировки. Тело уже достаточно восстановилось, да и ману я уже могу нормально контролировать. Правда, последним все же решил пока не злоупотреблять, а то мало ли. И вот так ненапряженно истекли 2 недели моего отпуска, а вместе с ними и мое пребывание в больнице. А это значит, что оставшееся время мне стоит уделить школе. Как-никак это для меня так один из способов расслабиться, так что я ничего особо не потеряю. Знаете, когда я говорил, что в школе я отдыхаю от проблем, я не врал. Был какой-то кайф от наблюдения за школьными буднями других учеников, включая их детские разборки. Но так было ровно до того момента, пока в эти самые разборки не попытались втянуть меня. Начиналось все нормально. Изначально я никак особо не выделялся, и соответственно ко мне было ноль внимания. Но вот в последние полгода, которые я работаю на щит, мне часто приходится прогуливать уроки. И ладно бы прогуливал, этим никого не удивишь. Так ведь мне за это ничего не делают. Опять же спасибо щиту. И вот это уже вызвало интерес у особо любопытных личностей в классе. Как так, я ведь не отличник, в команде по футболу не состою, я вообще не делаю ничего, за что мне могли бы простить такое количество пропусков. А ведь эта ситуация чем-то напоминает мне прошлую школу, где я тоже привлек к себе внимание. Мда, тревожный звоночек. Но к сути дела, все было спокойно, я как обычно дождался автобус, и всю дорогу залипал в окно. Пока шел до класса, все тоже было как и всегда. Ученики стояли кучками и обсуждали свои несомненно важные вопросы. Где-то в отдалении клишированно миловались парочки, а какие-то типа хулиганы доставали задротов. Эх, ляпота. Зайдя в класс, я с удивлением заметил несколько повышенное внимание к своей тушке, но особого значения не придал. Стоило мне сесть на свое место, как ко мне внезапно подвалил аж целый Флэш Томпсон с придатком в виде 2 своих подсосов. Что, Рид, уже выписали? Как видишь, чем обязан Флэш? Видишь ли, нам тут стало интересно, чего это ты так часто прогуливаешь, а тебе за это даже выговор не дают. Не поделишься секретом? Так я ведь в больнице был. Авария там, сотрясение, ушибы и все такое. Думаешь, я совсем тупой? Мне надо отвечать? Не наглей, Рид. Я просто хочу знать, что в тебе такого особенного. Я тут поузнавал, ты вообще ничем не отличился за все время. А меня вот даже за парочку прогулов спокойно после уроков оставляют или делают выговор, а я вообще-то в футбольной команде состою. Вот и стало интересно, почему к тебе такое особое отношение. Вот оно что, в таком случае я тебя огорчу. Все мои прогулы я либо отрабатывал заранее, либо у меня была уважительная причина, как в этот раз. Так что нет тут никакого секрета. На это Томпсон лишь хмыкнул и сказал: «Все равно что-то не сходится». «Ну, другого ответа ты, увы, все равно не получишь. Ты так в этом уверен?» «И, он пытается меня запугать». «Да что ж вы, блядь, никак не научитесь». Разговор наш был прерван звонком. «Мы еще об этом поговорим. Вот как это у меня получается? Меня здесь даже не было, а проблемы все равно появились». Но на удивление оставшийся день прошел спокойно. Меня никто не трогал. А еще я как-то сильно расслабился, что не заметил, как за нашим с Томпсоном разговором наблюдал весь класс, из-за чего впоследствии остаток дня за мной то и дело кто-то наблюдал. И я готов поклясться, что некоторые смотрели на меня с сочувствием. Ох, чувствует мое причинное место, проблемы на этом не кончатся. И мои чувства меня не подвели. На следующий день я стал замечать разные мелкие пакости со стороны наших спортсменов. Думаю, уточнять, с чьей подачи это происходит, будет излишним. В меня то бумажка прилетит, то кто-то случайно подножку поставит, что, к слову, максимально бесполезно против меня. С моей то реакцией закономерно появилось желание прижать слишком много о себе возомнившего Томпсона и поболтать тет-а-тет. Но я решил с этим повременить. Не хватало еще и отсюда вылететь. так что пришлось стоически игнорировать это подобие буллинга. Ну не могу я серьезно воспринимать их попытки меня задеть, пусть это и вызывает некоторое раздражение. Я еще в прошлой жизни считал подобное максимально тупым занятием, а уж в этой подавно. Вот только кого волнует мнение бедного попаданца, кроме самого попаданца, разумеется, правильно, никого. А вот через еще пару дней меня ждало разочарование. Походу они, не дождавшись от меня какой-то особой реакции, попросту забили на меня, даже как-то обидно стало. А потом я первый раз за неделю пришел на урок физкультуры, и тогда то пазл сложился. Они решили докопаться до меня на физре, точнее во время игры в вышибалы. Очень уж часто в меня летели мячи, разумеется, ни один в меня не попал, что только раззадорило моих недоброжелателей. Похоже, для них стала идея фикс — достать меня любым возможным способом. Флаг им в руки, все равно не смогут. Была, конечно, мысль кинуть пару раз в ответ, но опять же, я не хотел лишний раз разжигать конфликт. Вполне возможно, они сами отстанут от меня, наверное, может быть. Следующие несколько дней прошли в таком же темпе. Я старался не замечать попыток меня достать, а они от этого лишь сильнее бесились. Флэш настолько увлекся, что в моменте даже забыл о своей любимой груше для битья по имени Питер Паркер, а тот в свою очередь мог недолго насладиться свободой от внимания главного школьного задиры. Из более значимых моментов можно выделить мою, немного возросшую, популярность. Хотя стоит заметить, что ранее ее вообще не было. Короче, мои мелкие стычки с Томпсоном и Ко стали объектом для сплетен, что и привело к повышению внимания к моей скромной персоне. Особенно приятно было получать внимание от женской части школы, среди которой, к слову, довольно много симпатичных девушек. Правда, почти все они пока что нелегальны, а значит, сюда мне лезть пока не стоит. Это, к слову, напомнило мне о такой проблеме, как половое созревание, точнее об его отсутствии. Вообще, большую часть этого периода я был занят тем, что развивал навыки, работал на ШИТ и так далее. А ведь сверху еще можно добавить странности с моей физиологией, которые на мне определенно сказались, но похоже в положительном ключе, ибо сейчас пресловутый пубертат меня не беспокоил от слова совсем. Правда, все же возникла мысль сходить в места не столь отдаленные, к представительницам древнейшей профессии, но эта мысль быстро полетела в топку под названием «здравый смысл». Кто знает, что я могу в момент кульминации сделать со своей партнершей, учитывая мою силу. Эх, вот и всплыла проблема там, где ее не ждали. Но долго горевать о моих половых трудностях не дали. Колсон наконец-то вышел на связь, поручив мне задание. Так прошло несколько месяцев, во время которых я выполнял квесты от щита, с которым, к слову, скоро истечет контракт, и мне надо решить, продлевать его или нет. Также я продолжал посещать школу, продолжая время от времени отбиваться от, уже довольно редких, нападок Флэша. А, ну и еще с Джессикой время от времени встречался. В основном я помогал ей с работой, она таки открыла свое детективное агентство. Ну и так просто мы с ней иногда тоже общались. За подобного рода бытовухой я даже как-то подзабыл о скором дне рождения. А день рождения для меня, значит, очередной подарок от Гачи. Интересно, повезет ли в этот раз? Там на Бусти полностью вышел первый том, и где-то через недельку, может чуть позже, начнет выходить новый фанфик по вселенной DXD. Ну это так, вдруг кому интересно. Глава 26. Бах, аво, а неплохо так его раскидало. Покойся с миром, безымянный манекен, я тебя не забуду. Ну а если серьезно, то в этот раз Гача меня порадовала, одарив уже вторым предметом из вселенной древних свитков, точнее книгой навыка с заклинанием огненной руны. И это, как по мне, очень полезная вещь. Жаль, вместе с новым навыком я не получил знания о дейдрическом алфавите. Это могло бы значительно расширить мои возможности. Ну да ладно, главное, что заклинание получается использовать. Представляет оно из себя магическую мину, которая может сработать как самостоятельно, так и по моей команде, что опять же очень полезно. Правда, есть один непонятный момент. По какой-то причине система определила этот навык в список активных, а не классовых. Немного подумав над этим вопросом, я пришел к выводу, что это в целом логично. Огненная плеть, как и огненный плащ, который я, к слову, скопировал как раз из мира свитков, были созданы за счет моих манипуляций с огнем, как огненного убийцы драконов. Как много раз я произнес слово «огонь», а, неважно. Короче, созданные мной навыки – это часть способностей драконоборца, а руна – это обычное заклинание, которое не было создано мной. как-то сложновато вышло. Ну да ладно, в конце концов оно работает как надо, а большего мне и не надо. Хотя формулировка «хочу что-то, что поможет мне в развитии» немного некорректно звучит, как по мне. Но я и больших надежд на эту крутку не испытывал, вот и написал от балды. Блин, это ведь мой основной источник чуть ли не безграничной силы, а я его таким образом использую. Но с другой стороны, подобное равномерное развитие, как нельзя кстати, а то скачкообразное развитие силы не всегда может быть положительным. Ну а что касается моего развития в целом, то статус имеет следующий вид. Статус, имя, Демиан Рид, уровень, 1, класс, убийца драконов, прозвище, огненный убийца драконов, здоровье, 37800, мана, 32940, сила, 90, ловкость, 45, стойкость, 42, интеллект, 61, восприятие, 54, свободных очков, 0, особенности, аномальное строение мышц мах, диалектос мах, амбидекстр мах, драконье тело 3 ЛВЛ, пассивные навыки, владение метательным оружием МАКС, владение холодным оружием 3 ЛВЛ, контроль маны 4 ЛВЛ, активные навыки, истинное видение МАКС, окклюменция МАКС, магическое усиление 4 ЛВЛ, магический барьер 3 ЛВЛ, нити маны 3 ЛВЛ, щита гида 4 ЛВЛ, огненная руна 1 ЛВЛ, классовые навыки, магия огненного убийцы драконов 3 ЛВЛ, поглощение огня 3 ЛВЛ, рев огненного дракона 3 ЛВЛ, сила дракона 3 ЛВЛ, огненный плащ 3 ЛВЛ, огненная плеть 3 ЛВЛ, секрет убийц драконов, мейрки 1 ЛВЛ. Очень даже хорошо, на мой взгляд, особенно если сравнивать с тем, что было на момент получения системы. Каких-то глобальных изменений нет, за исключением нового навыка. А нет, есть одно. Окклюменция достигла максимального уровня. Точнее, не так, можно сказать, что я достиг максимума в стандартной окклюменции. Я по полной обложен многоуровневой защитой, различными ловушками и ложными воспоминаниями в них. Даже во время сна моя защита исправно бдит за сохранностью моего разума. Короче, если сравнить это с тем, что я создавал лет 5 назад, это просто небо и земля. Хотя я сомневаюсь, что это поможет против того же Ксавьера или Феникса. Но как минимум я смогу среагировать на их действия, а это уже немало. А ведь нынешним уровнем я не ограничен и могу развивать данное направление и дальше. Знать бы только как, а то и способия я не трогал, лишь некоторые заметки от прошлого владельца, из-за которых в прошлый раз все и пошло через жопу. Собственно, защита моего сознания и развитие соответствующих навыков сейчас у меня в приоритете. Ну как в приоритете? Я рассчитываю прокачаться за счет камня разума. И ведь сейчас я более чем уверен, что это сработает. Мне всего-то и надо, что поглотить немного энергии из камня. Правда, есть один скользкий момент, а именно оболочка камня. Что тессеракт, что скипетрлоки, это вместилище камней, и в теории они могут мне помешать. Но вспоминая, как они воздействовали на ту же Денверс или близнецов Максимов, как-то слабо верится. В общем, это лишь мои мысли, как оно обстоит на деле, я узнаю только когда доберусь до камней. Вообще, в этом отношении я немного пересмотрел свои планы. Раньше я планировал просто украсть один из камней и сбежать, но вот сейчас, то, что ко мне до сих пор не заявился Верховный Маг, еще не значит, что он за мной не следит. И я как-то сомневаюсь, что мне хватит сил противостоять могущественному древнему магу. А значит, если я хочу ограничить свое влияние на канон, каким бы он ни был, мне нельзя красть камни. Но вот если я воспользуюсь ими, при этом не ломая канон, это уже другой разговор. Тот же доступ к тессеракту я могу получить, если договорюсь с Фьюри. Правда, для этого придется раскрыть некоторые мои секреты, вроде магии и в целом мою осведомленность о подобных вещах. И если я не придумаю что-то другое, то вполне возможно, что через пару недель придется договариваться с директором щита, а именно потребовать доступ к тессеракту в качестве платы за работу. Как-никак, а мой контракт с ними истекает в ближайшее время. К тому же, если я ничего не перепутал, то синий кубик уже должен быть найден, вместе с символом Америки. Но, как я и говорил ранее, разберусь с этим немного позже. А сейчас стоит сосредоточиться на тренировке. Занимаюсь я, к слову, в специальном помещении, которое мне выделил щит. Вообще, это полноценный тренировочный комплекс на окраине города. Помимо меня тут также проходят тренировки других оперативников щита. Правда, я все равно занимаюсь отдельно ото всех. Будет неловко, если я кого-то сожгу во время тренировки, весь последний час, который я игрался с новым навыком. Вообще интересная штука, эти руны. Я имею в виду именно заклинание рун, а не те руны, которые используются в зачаровании. Заклинание «Огненная руна» состоит из букв дейдрического алфавита, который я, к сожалению, не понимаю. Видимо, то, что я способен использовать это заклинание, заслуга системы. Обидно даже как-то. Я могу говорить на любом языке, но вот читать. Возможно, будь у меня подобный навык или просто знание нужного языка, то я бы понимал принцип работы подобной магии, но видно не судьба. Хотя теперь я знаю, что можно пожелать в одной из будущих круток. Взорвав еще парочку манекенов, я сменил формат тренировки на работу с 10-м. Уже привычно, даже как-то обыденно, по мысленной команде на мне появляется броня из номерного кайдзю. Ну что, 10-й, попробуем еще раз. Конечно, да. Чем сильнее мы станем, тем сильнее будут наши противники. Формулировка не очень, но твою мысль я понял. На лице появилась небольшая улыбка. Как говорится, с кем поведешься. Вот и понабрался от 10-го всякого. Теперь я более чем уверен, что так же стал боевым маньяком, как и он. Конечно, за исключением того, что я не хочу убивать всех налево и направо. Сев в позу лотоса, я начал работу со своей энергетикой, начиная обмен энергии с 10-м. Вообще, подобные тренировки мы с ним проводим уже не один месяц. Бой с Джаггернаутом наглядно показал мои слабые стороны, а именно прочность и выносливость. Но также он открыл для меня новый путь развития. Энергия Кайдзю оказала на меня весьма интересный эффект. Первое, что бросается в глаза на данный момент, это регенерация. Конечности я, правда, отращивать не могу, да и потерю мозга или сердца вряд ли переживу. Но будь это возможность у меня на момент битвы с тем же Джаггернаутом, я бы точно не был в таком дерьмовом состоянии после боя. Еще сила Кайдзю в целом укрепила мое тело и увеличила силу, куда уж без нее. Она вообще теперь является моим сильнейшим атрибутом, и уже скоро достигнет 100-й. Но и это не все изменения. Энергия 10-го внезапно повлияла на другой мой навык – истинное видение. В один момент я, под усилением от 10-го, применил этот навык и словил неплохой такой шок от переизбытка информации. Казалось, я не только вижу работу организма человека, но и все импульсы, посылаемые мозгом. А ведь раньше я так не умел. Я ведь буквально могу предвидеть действия противника. Ну, вообще я и раньше это умел, но тогда я мог видеть уже совершаемые действия, пусть и сильно заранее. Но видеть сокращение мышц при начале движения и видеть сигналы от мозга, посылаемые для этих движений, это совершенно иной уровень. Собственно, после этого навык достиг пика, и я уверен, что он еще может развиться дальше. Нужен лишь толчок для этого, а ведь подобное описание звучит довольно знакомо. В мире 10-го ведь был тип из сил обороны, с похожей способностью, на руми вроде. Забавно, однако, но даже это не все изменения, которым я подвергся. Почти сразу после того злополучного боя, я почувствовал изменения в своей магии убийц драконов. Тогда я не понимал, что именно изменилось, но сейчас. Но пойдем по порядку. Первое время чего-то прямо из ряда вон не было, но вот после нескольких тренировок с обменом энергии, изменения стали более заметны. Первым, на чем это сказалось, был режим силы дракона, точнее мой внешний вид. Чешуя, которая ранее была телесного цвета, теперь стала темно-красной, и в целом она стала покрывать большую площадь моего тела. Можно было бы списать подобное изменение на 10-го, но в тот момент я был без брони. Вывод. Это изменение теперь постоянное. Вместе с внешними изменениями, поменялось и мое пламя. Оно стало сильнее, и тоже приобрело более красный оттенок. Вообще сама трансформация в этом режиме стала даваться мне куда проще. А не так давно я и вовсе смог покрыть свою руку чешуей, не используя при этом силу дракона. Подобные изменения привели меня к следующему выводу. Каким-то образом энергия Кайдзю изменила лакриму в моем теле, превратив его в своеобразное семя дракона. Да, в ту самую штуку, которой обладает первое поколение убийц, и которая со временем может превратить их в драконов. Почему я назвал его своеобразным? Так ведь здесь имеет место чужая энергия Кайдзю. Хотя если углубиться в этот вопрос, то драконья энергия довольно агрессивна, из-за чего многие убийцы драконов не могут освоить те или иные виды магии. Исключениями разве что могут быть либо высокая предрасположенность к какой-то магии, либо комбинации с другим элементом, как какого-нибудь режим огнегромового дракона, как у Нацу. Энергия Кайдзю, в свою очередь, также является крайне агрессивной, но при этом она очень адаптивна, что и позволило ей подстроиться под лакриму, тем самым изменив ее. К Как итог подобных манипуляций, с недавних пор такая вот смешанная энергия теперь вырабатывается в моем магическом источнике. Что я думаю насчет моего возможного превращения в крылатое огнедышащее чудовище? Ну, прикольно, типа, а что я теряю? Во-первых, не факт, что это произойдет, а если и произойдет, то точно не в ближайшее время. И если я все-таки стану драконом, то у меня ведь может быть возможность вернуть человеческий облик. Правда, для этого мне может понадобиться чья-то помощь, как той же Эйлин, которая была первым драконоборцем. Ей вернуть человеческий облик помог аж целый Зерев. Но это уже немного другая история, к которой я отношения не имею. В общем, я не вижу чего-то плохого в подобной драконификации. Я только сильнее от этого стану, плюс обрету долголетие. Одни плюсы короче. Вот и все значимые изменения, которые со мной произошли за последние несколько месяцев. И что-то мне подсказывает, что это только начало. Закончив с тренировкой, я отправился домой. Удивительно, но я до сих пор не поменял место жительства. Добравшись до дома, я сходил в душ, поел и завалился посмотреть телек. Вообще в подобном распорядке проходят все летние каникулы, которые скоро закончатся. Ну и пару-тройку раз в месяц я участвую в миссиях щита. В последнее время мне вообще редко приходилось работать, но я и не жалуюсь. Денег у меня на пару лет вперед хватит. Вообще все это очень похоже на затишье перед бурей. Так оно и есть, к слову, ведь уже меньше чем через год случится битва за Нью-Йорк. Ну, как я уже не раз говорил, не моя проблема. Если к тому моменту я еще буду работать на щит, то определенно поучаствую в этом. Ну а если нет, то просто попробую добраться до скипетра и свалю в закат. Но это дела будущего, а сейчас я всецело посвящаю себя отдыху. Как я и говорил, скоро истекает контракт с щитом, а значит, этот разговор должен был состояться в любом случае. Правда, я так и не придумал, как добраться до камня пространства, потому диалог вышел следующий. Так что ты решил? Вопрос прозвучал от Фьюри, который общался со мной по видеосвязи. Также рядом со мной стоял Колсон, как-никак он мой куратор. Я готов продлить контракт, но с одним условием. Мне нужен доступ к одной вещице, которая должна быть у вас. И что это за вещица? Ну такая, знаете, синяя, на куб похожа. Реакция не заставила себя ждать. Даже не оборачиваясь, я чувствую, как напрягся Колсон, а серьезное лицо Фьюри стало более серьезным. Как он это делает? Я более чем уверен, что это физически невозможно. Откуда ты знаешь об этом? Вы поверите, если я скажу, что у меня было видение? Нет, а зря. Оно действительно было. И для чего он тебе? Ничего плохого я делать не собираюсь. Мне нужно лишь ненадолго получить к нему доступ. Забирать его, или еще что-то подобное, я не собираюсь. Слишком уж опасна эта штука, чтобы владеть ее. Где-то минуту мы молча смотрели друг на друга, а после... Ты же понимаешь, что просто так мы не согласимся. Ну, я открыт для предложений. Ты расскажешь все, что знаешь о Тессеракте, а также поделишься информацией о своих способностях и позволишь изучить себя и свою броню. Последнее сразу нет, тогда и сделки не будет. Печально, конечно, но думаю, я переживу. Мне и правда не обязательно получить профит с Тессеракта именно сейчас. В конце концов, во время вторжения будут участвовать оба интересующие меня камня, а значит и возможность получить их у меня еще будет. Сейчас же мне необходимо показать, что Фьюри мне не очень-то и нужен. Я вполне могу работать на кого-нибудь другого, и он это понимает. А значит, если он и впрямь рассчитывает на дальнейшее сотрудничество со мной, то ему придется пойти на уступки. Ты расскажешь все о Тессеракте и своих способностях во всех подробностях, а также у тебя больше не будет возможности отказаться от задания. Согласен, но только после того, как вы выполните свою часть. В ближайшее время ты получишь доступ к Тессеракту на 1 час. Вот и славно. Если это все, то я пойду. Не услышав ничего против, я покинул зал для совещания и пошел на тренировку, попутно обдумывая недавний разговор. Как же Фьюри был недоволен. Понимает, что если я не захочу, то и заставить меня не получится. Вот и не хочет лишний раз со мной отношения портить. А кто бы вообще захотел ссориться с тем, кто в теории может противостоять Халку? Звучит, конечно, слишком самоуверенно, но именно такое обо мне мнение у аналитиков. Как-никак, а убитого Джаггернаута по части сил именно с Зеленым сравнивали. Хотя по факту, если местный Халк не приближен к своей киношной версии и является сильнее ее, то мне его точно не победить. Но самое главное, я смогу получить доступ к камню пространства. Лучше и быть не могло, вот только отказ в праве выбора заданий – весьма неприятная вещь. Кажется, что теперь на мне отыграются за все мои косяки. Тем временем в зале для совещаний. «Сэр, вы уверены, что это хорошая идея?» «Нет, но иного выбора он нам не оставил. Он стал слишком ценен, чтобы просто так его отпускать. Но Тессеракт, не слишком ли? Он определенно знает о нем что-то, чего не знаем мы. К тому же сейчас он единственный, кого мы можем противопоставить кому-то вроде Халка или очередного пришлого бога. Я вас понял. А что насчет его слов о видении? Стоит ли им верить? Сложно сказать. Мы удивительно мало знаем о природе его возможностей. Вполне возможно, что эти видения – одна из его способностей, о которой мы не знали. Сложившаяся ситуация не радовала директора счета от слова совсем. Какой-то пацан смог его шантажировать. Его, человека, который был шпионом почти всю свою жизнь, а это в несколько раз больше, чем этот пацан успел прожить. Это злило, очень злило, но Фьюри понимал, что сейчас Рит им необходим. По крайней мере до того момента, как будут сформированы Мстители. Пока что продолжай работу с ним как обычно. Мне же придется уладить несколько вопросов, прежде чем дать ему доступ к Тессеракту. Глава 27. Идя по коридорам очередного секретного объекта щита, я не мог не радоваться своей удаче. Уже скоро в мои руки попадет камень бесконечности, и я либо получу подтверждение своей теории и стану сильнее, либо мне придется искать другие способы для своего развития. А ведь Фьюри довольно быстро все организовал. С нашего разговора всего 2 дня прошло. Правда, без подводных камней все же не обошлось. Директор счета решил лично присутствовать на данном мероприятии. Собственно, он меня и сопровождает в данный момент. Также с нами был Колсон. А на месте еще должен присутствовать доктор Эрик Силвик, которому и поручили работу с Тессерактом. Также я более чем уверен, что здесь может быть соколиный глаз. По крайней мере, я смог его учуять. Только запах довольно слабый, так что не факт, что он сейчас здесь. Ну и стоит вспомнить Алаки, который по идее должен контролировать Силвига, а значит он в теории сможет наблюдать мои махинации с кубом. Но это меня мало волнует на данный момент. Добравшись до места, мы оказались в просторном помещении, в котором как муравьи слонялись ученые. В глаза практически сразу бросался нужный мне древний артефакт, к которому были подсоединены различные датчики. И разумеется, рядом с Тессерактом ошивался Силвик, который наконец заметил нас. «О, директор Фьюри, добрый день!» На первый взгляд он производил впечатление доброго и слегка увлекающегося человека, хотя по сути он таким и является. «Мы ненадолго, доктор». «Да, я понимаю». После чего он перевел взгляд на меня. «А вы, значит, тот молодой человек, который поделился знаниями о Тессеракте?» «Вроде того». «Да, Фьюри не хотел просто так пускать меня к кубу, вот и пришлось рассказать ему о камнях в целом и Тессеракте в частности. Все равно эта инфа в скором времени всплыла бы. Так что, я могу начать?» «Обращаюсь к Фьюри, от лица Ника Фьюри». «Вроде того. Так что, я могу начать?» «Приступай, но учти, мы будем наблюдать. Если пацан не соврал, и куб действительно является чем-то большим, чем бесконечным источником энергии, а именно это также говорил и Силвик, то проблем быть не должно. По крайней мере, в это хотелось верить. Опять же, со слов Рида, ему нужно лишь немного энергии из куба, что даже не будет заметно на фоне ее общего количества. Хоть я и считаю, что он что-то не договаривает, но его история о камнях и магии звучала на удивление убедительно. По крайней мере, сам парень искренне верил в то, что говорил. Демиан тем временем уже подошел к Тессеракту. А что он собирается сделать?» Вопрос прозвучал от Силвига, которого не особо посвятили в происходящее. «Хочет поглотить энергию из куба. Но разве это возможно?» «Да, но не каждый сможет пережить подобное». В голове всплыл образ Динверс, которая в свое время также подверглась влиянию Тессеракта и получила крайне сильные способности. Давать подобную мощь Риду было очень рискованно, но это был самый безопасный вариант на данный момент. Аналитики, да и я сам, считаем, что в случае отказа он мог бы сделать что-то очень глупое. Может, сейчас он и ведет себя достаточно адекватно, но мы еще помним его выкрутасы в прошлом. Так что кто знает, как бы он отреагировал на отказ. К тому же не факт, что у него получится, хотя с ним ни в чем нельзя быть уверенным. Рид тем временем пару минут рассматривал Тессеракт, а после накрыл себя барьером. Видимо, не хочет, чтобы ему кто-то мешал. И вот он наконец решил начать, положив руку на куб. Сперва ничего не происходило, но потом куб засветился, а Рида вдруг скрючила, но руку он так и не убрал. Чего? Его барьер треснул, и в тот же момент разлетелся на куски, освобождая потоки энергии из куба. Кое-как устояв на ногах, я смог разглядеть светящийся силуэт Рида, который, похоже, начал использовать свои способности, иначе его местами красную кожу, которую все-таки получилось разглядеть, объяснить было нельзя, но произошедшее дальше было довольно неожиданно. Рид начал поглощать, хотя скорее пожирать, энергию вокруг себя. Я, конечно, предполагал, что он способен поглощать что-то кроме огня, но не думал, что и силой тессеракта он может такое повторить. Весь процесс продолжался еще около 5 минут, а после все резко прекратилось. Тессеракт перестал светиться и испускать энергию, а сам виновник этого выглядел довольно помятым. Видимо, для него подобные махинации не прошли бесследно, но судя по его выражению его чешуйчатой рожи, все получилось. Однако, прокачанное истинное видение оказалось и здесь может помочь. Чисто из интереса я решил глянуть на куб с его помощью. Словами не описать, как он был устроен. Если я и смог что-то понять из его устройства, то сущие мелочи. Но главное для себя я таки смог выделить. Камень пространства. Он действительно был внутри. Его вид отпечатался у меня в голове. На всякий случай я решил обезопасить себя барьером, а после приступил к работе. Когда прикоснулся к кубу, то испытал небольшой зуд в руке, а после я испытал боль. Энергия камня буквально ворвалась в мое тело, и даже частично его повредила. Благо у меня уже есть регенерация. Казалось, что камень проверяет меня на пригодность, решает, смогу ли я использовать его силу. И, видимо, придя к какому-то решению, он начал возвращать себе энергию. Видимо, я ему не подхожу. Ну уж нет, я не для того жопу рвал, чтобы в конце получить отказ. А после я начал действовать по наитию. Я начал поглощать окружавшую меня энергию. Было больно, хотелось блевать. Было чувство, что мои энергетические каналы попросту сгорят. Но, к удивлению, в движение пришла та часть моих сил, что я получил от 10-го. Энергия Кайдзю всеми силами пыталась меня восстановить, и довольно успешно. Ну как, она как минимум не позволила мне взорваться от переизбытка энергии. А вот моя драконья часть вовсю переваривала новую для себя энергию. Не знаю, сколько точно это длилось, но я очень хорошо запомнил момент, когда все закончилось. Тессеракт просто перестал испускать энергию, а я тем временем пытался хотя бы первично понять, что во мне изменилось. На помощь пришла система, которая во время всего процесса закидывала меня уведомлениями. Внимание! Обнаружено негативное воздействие. Попытка нейтрализовать. Ошибка. Внимание! Обнаружено негативное воздействие. Мда, понятного мало. О, а вот здесь, похоже, я начал поглощать энергию. Внимание! Обнаружен новый вид энергии. Попытка адаптировать. Ошибка. Внимание! Обнаружен новый вид энергии. Попытка адаптировать. Ошибка. Внимание! Обнаружен новый вид энергии. Попытка адаптировать. Ошибка. Внимание! Обнаружен новый вид энергии. Попытка адаптировать. Успешно. А вот это уже интересно. Получена особенность. Повелитель пространства 1 ЛВЛ. Получена способность. Манипуляции пространством 1 ЛВЛ. Да. Да-да-да. Наконец-то профит. Это ж какой потенциал у этой способности. Так еще и склонность к ней теперь есть. Мне же теперь даже моя природа драконоборца мешать не будет. Шикарно. Рид, ты в норме? Это кто там меня от ликования отвлекает? А, Фьюри, а, да я нормально, а вы то, ау, извините, только сейчас я заметил, что почти весь персонал так или иначе пострадал. Хорошо хоть не серьезно, их просто волной откинуло, а то было бы что посильнее, то с меня бы потом определенно спросили. Ах, лучше скажи, у тебя получилось? Да, более-менее, но отдохнуть мне не помешало бы. Отдохнешь, но только после того, как объяснишь, что именно произошло. Обязательно это сейчас делать? Да, вот ведь редиска черная. Из-за него отдохнуть я смог только через час, в течение которого мне пришлось объяснять ему принцип поглощения и то, как на меня повлиял куб. Если с первой частью скрывать особо нечего, то вот со второй я лил воду как мог. В итоге сошлись на том, что первоначально я усилил свои уже имеющиеся способности, а что касается новых, то тут только время покажет. Хрен ему, а не инфа. Следующие 2 я мог наблюдать изменения в моем физическом и энергетическом плане, в чем, к слову, очень помогало истинное видение, за счет которого я мог в прямом эфире наблюдать протекающие изменения. Да, видимо, произошедшее и на эту способность повлияло, ибо теперь я также способен видеть разного рода энергию. Но тут стоит подробнее описать последствия контакта с кубом. Как я и думал ранее, это была проверка, смогу ли я выдержать силу артефакта. Правда, я так и не понял, чем именно не угодил камню бесконечности, но да и пофиг. Во время вышеупомянутого процесса мое тело, как и моя энергетика, были повреждены. Не критично, но какое-то время на восстановление ушло бы. Вот тут-то в ход и пошла поглощенная энергия камня. Она в первую очередь начала заполнять поврежденную энергетику, а активно работающая в тот момент сила Кайдзю весьма удачно, скажем так, спаяла их вместе. Это позволило мне приобрести ту самую склонность к пространственным манипуляциям. А аналогичный процесс, но уже в физическом теле, лишь закрепил это. Так что теперь меня вполне можно назвать пространственным магом, ну или что-то типа того. Вообще всю ситуацию с тессерактом можно было бы провернуть иначе и с меньшими потерями, если так можно сказать, но я устал ждать. Последние пару лет, даже не так, вообще почти всю вторую жизнь я жду чего-то. Жду, что проблемы обойдут меня стороной. Жду, что Гача подкинет мне что-то стоящее. Ждать и надеяться на лучшее, это, конечно, хорошо, но меня это уже конкретно так заебало. Вот он, мотив моих несколько поспешных действий. Возможно, звучит это как-то по-детски, но мне плевать. В конце концов, моя затея окупилась, а большего мне и не надо. Как бы ни было велико мое желание испытать новые возможности, мне пришлось оставить это на потом. Я решил не рисковать и дождаться полного восстановления, на которое с помощью 10-го ушло всего 3 дня, плюс еще 2 чисто на всякий случай. Но был и один недостаток в этой ситуации. Фьюри и так был мной не особо доволен в последние несколько дней, а потому после окончания 5 дней выделенного мне отдыха, на мне чуть ли не буквально начали пахать. Ну, не то чтобы прям пахать, но работы мне прибавили изрядно. За 2 месяца в таком темпе, пару раз случалось так, что я мог несколько дней подряд провести за заданиями Фьюри. Благо хоть платили как положено, правда, времени тратить заработанное не было, но похоже, до директора счета начало доходить, что терпение у меня не резиновое, и мой марафон наконец закончился. Когда я наконец-то смог как следует отдохнуть и узнать новости, я немного расстроился. Ожидаемо, что из-за всей этой суматохи, я пропустил почти 2 месяца учебы, но это еще ладно. Я пропустил экскурсию в Аскарп, которая была месяц назад. Посмотрел, блин, на становление паука, сука, обидно. В расстроенных чувствах решил набрать Джессики. Ну, хоть тут повезло. Уже через пару часов я был у нее дома, где мы просто решили отдохнуть от рутины и посмотрели парочку фильмов, да проблемы одаренных людей обсудили. А что еще делать? О какой-либо романтике и речи идти не может. Мы с ней скорее как брат с сестрой, которые редко видятся друг с другом, но при этом имеют хорошие отношения. К тому же она почти в 2 раза старше меня, что не дает ей видеть во мне кого-то большего. Да и не нужно это на самом деле. Нас обоих устраивают наши нынешние отношения. Кстати, раз уж вспомнил, надо будет как-нибудь родителей с Мелкой проверить, а то давненько уже не заглядывал. Но это потом, а сейчас отдых. Собственно, после между собойчика с Джесс, я еще пару дней отлежался дома, а после решил таки посетить школу. И вот где, а здесь все было стабильно. Забавно, но похоже, все в классе думали, что я перевелся или еще что-то подобное. Иначе удивленные взгляды в свою сторону я не могу объяснить. Но я немного забегаю вперед. В этот раз я решил добраться своим ходом, а не на автобусе, для чего где-то полчаса шел пешком. Приятно все-таки иногда просто прогуляться по городу. Это как-то успокаивает даже. А вот и школа. Удивительно, но по пути к классу я не встретил никого из одноклассников. Значит, они все уже в классе. И да, зайдя в класс, я словил на себе все внимание своих одногодок. Не обращая внимания, я прошел к своему месту и обнаружил, что оно занято. Не понял. Эй, Флэш, кто тут сидит? А? Похоже, он не сразу понял суть вопроса. Неужто настолько удивился моему появлению? А ты, что тут вообще делаешь? Учусь. Что за глупый вопрос? Ну, тебя долго не было. Мы думали, ты перевелся или еще что. Понятно. Так кто мое место занял? Серьезно, я не знал, кто именно это сделал. Запах незнакомый. Она сейчас придет. На мой вопрос ответила М.Джей. Это новенькая, ее Гвен зовут. Апа, неужто Стейси? Интересненько. Быстро вы мне замену нашли. Сам виноват. Лучше расскажи, где ты пропадал 2 месяца, а давно Томпсон стал проявлять такой интерес ко мне? БРР. Не о том думаю. Семейные обстоятельства, Флэш. Ну да, как же. Ты серьезно? Опять хочешь эту тему поднять? Вообще нет. Как-то без разницы уже, но все равно интересно. Тогда мой ответ тот же. Томпсон на мои слова лишь хмыкнул. Вообще этот вопрос мы с ним еще в прошлом учебном году решили. Это как раз перед каникулами было. Мы с ним немного пообщались и вроде как разошлись миром. Друзьями, конечно, не стали, но и врагами нас точно уже не назовешь. Поэтому я и удивился немного. Мои размышления прервал звук открывшейся двери. В класс зашла девушка, симпатичная, блондинка, с длинными волосами, среднего роста и довольно милым лицом. Так вот ты какая, Гвен Стейси. А ведь в прошлом мире она была один из моих любимых персонажей. Особенно мне ее паучья версия нравилась. Но похоже, в этом мире она обычный человек, не чувствуется от нее чего-то особенного. А что происходит? Просто тут объявился тот, чье место ты заняла. С улыбкой пояснил ей. Ой, извини, я просто думала, что тут свободно, вот и проехали. Мне просто было интересно, кто это сделал. Не знал, что у нас есть новенькие. Тебя ведь Гвен зовут? Да, Гвен Стейси, а ты? Демиан Рид. Приятно познакомиться, Гвен. Протянул ей руку. Мне тоже. А она пожала ее в ответ. Так что, я могу остаться на твоем месте? Как угодно. Я и не собирался никого прогонять. Когда я хотел начать искать свободное место, обнаружил, что за нами наблюдали весь класс. Гвен это тоже заметила и немного смутилась. Мило. Интересно, первой на мой вопрос ответила, снова МДжей. Ну, вы довольно мило смотрелись. На ее задумчивый ответ, Гвен смутилась еще немного. Ну раз вам понравилось, то с каждого по 10. Шоу не бесплатное вообще-то. Я протянул руку в сторону их компашки. Серьезно? Конечно, Флэш. Серьезнее некуда. Я даже улыбаться перестал и скорчил максимально каменное лицо. Где-то с минуту мы смотрели друг на друга, после чего я не выдержал. Ха-ха-ха. Не могу. У тебя слишком смешное лицо было. Хм, клоун. Я тоже по тебе скучал. Так где тут свободные места есть? Найдя себе место, я осмотрел класс и обнаружил кое-что. Точнее наоборот, не обнаружил. А Паркер где? Этот ботаник кто? Опаздывает, похоже. И часто он так? Да почти каждый день. А тебе то что? Да так интересно. Что же, видимо, здесь история следует канону, и Паркер теперь точно будет супером. О-о-о, помяни черта, как говорится. Я чувствую знакомую, но сильно измененную ауру. Думаю, вопросы о ее владельце излишни. И я был прав. Спустя несколько секунд в класс влетел знакомый мне паренек, который значительно отличался от себя прошлогоднего. Ну, по крайней мере для меня. А неплохо так его паук прокачал. Даже я вначале, имея лишь усиленные мышцы, не был так хорошо развит. Вот ведь читер.